Глава восьмая. Хью оперся на лопату. «Достаточно, Джо. Я еще почищу немного около ворот». Они стояли у верхнего конца траншеи, там, где вода была запружена на случай жаркой погоды. А жара стояла сильнейшая. Лес стоял увядший, солнце палило невыносимо. Поэтому приходилось быть особенно осторожными с огнем. Зато медведях теперь так беспокоиться, как раньше не приходилось. Хотя обычно невооруженными никуда и не ходили, но Дьюк перебил столько плотоядных из рода медвежьих и кошачьих, что появление таковых стало редкостью. Через запруду перетекал только небольшой ручеек, но в нем хватало воды и для полива, и для хозяйственных нужд. Без этого водовода они попросту потеряли бы свой сад. Раз в несколько дней водную систему необходимо было подправлять. Хью не сделал настоящего шлюза. Его остановил недостаток инструментов, металла и полное отсутствие древесины. Вместо этого он кое-что придумал. В том месте, где вода из пруда вливалась в водовод, дно было выслано кирпичом, а дно всей канавы полукруглыми черепичными плитками. Чтобы усилить ток воды, покрытие сняли, углубили дно и вновь положили покрытие. Хотя все это и было довольно неудобно. Но оно работало. Дно канавы было выложено черепицей до самого дома и сада, поэтому утечки воды практически не было. Печь для обжига работала день и ночь. Практически все их капитальное строительство было возможным благодаря глинистому берегу, расположенному ниже дома. Но в последнее время хорошей глины стало меньше. Это не беспокоило Хью. У них было уже почти все необходимое. Ванная комната теперь не была просто шуткой. Вода поступала в туалет с двумя отделениями, разгороженными оленьей шкурой. Канализационная труба из обожженной глины выходила в туннель и дальше в выгребную яму. При изготовлении канализационной трубы Хью столкнулся с большими трудностями. После множества неудач он выстрогал цилиндрическую основу, состоящую из трех частей. Из частей, потому что глину приходилось намазывать на нее, а затем немного подсушивать, чтобы основу можно было вынуть по частям до того, как пересохшая глина начнет трескаться. Со временем он стал настоящим мастером формовки, и ему удалось довести уровень брака до 25% при формовке и 25% при обжиге. Поврежденный бак для воды он с зубовным скрежетом распилил вдоль и сделал две ванны, одну в доме и одну снаружи, под открытым небом. Чтобы не было утечки, он обтянул их изнутри выбритыми шкурами, и ванны действительно не текли. Один угол ванной кухни занимал кирпичный очаг-печь. Его пока не использовали, так как дни стояли длинные и жаркие. Пищу готовили на улице и ели под аккомпанемент рычания голодных медведей, но печь в доме была готова в преддверии периода дождей. Теперь их дом был двухэтажным. Хью справедливо рассудил, что надстройка, могущая выдержать приступ диких медведей или нашествие змей, должна быть каменной и с прочной крышей. Это они еще способны были сделать. Но вот как насчет окон и дверей? Может быть, ему и удастся когда-нибудь сварить стекло, если будет решена проблема соды и извести. Но не так скоро. Крепкой двери, плотные ставни он мог бы сделать, но такая постройка будет слишком душной. Поэтому они построили на крыше нечто вроде сарайчика с травяной крышей. Теперь при поднятой лестнице медведь, пришедший помериться с ними силами, встретил бы на своем пути 12-футовую стену. Не будучи вполне уверен, что стена отпугнет абсолютно всех визитеров, Хью устроил нечто вроде сигнализации вдоль края крыши, так что, если ее задевали, падал кислородный баллон. И в первую же неделю сигнализация сработала, отпугнув непрошенного гостя. Причем Хью утверждал, что тот был напуган сверх всякой меры. Все, что не должно было испортиться под открытым небом, было вынесено наружу, а центральная комната переоборудована в женскую спальню и детские ясли. Хью смотрел вниз по течению ручья, а Джо тем временем заканчивал свою подчистку. Отсюда была видна крыша хижины. «Вполне нормально», — думал он. Все их хозяйство было в прекрасном состоянии, а на будущий год будет еще лучше. Настолько лучше, что у них появится возможность заняться разведкой. Даже Дьюк до сих пор не бывал далее, чем в 20 милях отсюда. Пока же для путешествий у них не было ничего, кроме ног, да и слишком тяжело им еще было справляться с бесконечным множеством разнообразных дел. А следующий год уже не за горами. Человек не должен останавливаться на достигнутом, иначе для чего же жить? Когда они начинали, у них не было ни горшка, ни окошка. В этом году горшок, а в следующем, значит, окошко. Не следует торопиться. Пока все идет прекрасно. Даже Грейс как будто поуспокоилась. Он был просто уверен, что она возьмет себя в руки и в конце концов станет счастливой бабушкой. Грейс всегда любила детей. Грейс всегда умела ухаживать за ними. По крайней мере, насколько он помнил. Теперь ужин скоро. Малышка Карен, правда, точно не знала срока, но предполагала, что знаменательный день настанет примерно через 2 недели, и ее состояние подтверждало ее слова, насколько он мог судить. Чем скорее, тем лучше. Хью изучил в своей библиотеке все книги, касающиеся беременности и родов. Он приготовился, как только мог. Обе его пациентки как будто пребывали в отличном здравии. У обеих обмеры талии давали прекрасные результаты. Обе вроде бы избавились от страхов и поддерживали друг друга дружеским подшучиванием, заодно способствующим сохранению нормального веса. Если Барбара будет поддерживать Карен, если Карен будет поддерживать Барбару, если они обе будут опираться на опыт материнства Грейс, то им поистине нечего бояться. Прекрасно все же будет иметь в доме детей. И в этот момент радостного опьянения Хью Фарнхэм понял, что он еще никогда в жизни не бывал так счастлив, как сейчас.